Лысый такой здоровяк, который тоже был готов убить за семью. Славный малый, только немного зазнался в свое время. Клянусь, я просто с ним поговорю. Мне надо убедить его отказаться от Марии, и все. Убивать не буду. Сама подумай. Если твоего друга хотели бы силком выдать за твоего брата, то что? Ты бы вот так все оставила? Дала бы несправедливости свершиться? Слово дворянина. Волкова протянула тоненькую ладонь. Поклянись, что мой брат останется живым. Клянусь. Даю слово дворянина. Я верю тебе, Владимир Демидов. Холодно произнесла Оксана. И очень надеюсь, что ты поступишь правильно. Можешь даже не сомневаться. Так где он сейчас находится? В Москве. А именно в Одинцовском районе. Поселение Барбидж. Это к югу от Барвихи. И... Волкова как-то странно улыбнулась. У него там охраны 30 человек. Но это так, на всякий случай. Благодарю. Я улыбнулся в ответ и пожал Оксане руку. Я в долгу не останусь. Ой, да брось, отмахнулась Оксана. Какой бы фифочкой Слуцкая ни казалась, и как бы ни ворчала на своего дракона, она очень классная и добрая девчонка. И очень часто помогала мне по жизни, поэтому я рада, что у нее есть такой защитник, как ты. Хе, защитник? Нет, это слишком громко для меня, усмехнувшись, ответил я и, попрощавшись, вышел из тамбура. Почему так долго? Возмутилась жрица Ада и, выгнув спину, бочком подбежала ко мне, а затем боднула в ногу. Прямо как Уся. Заговорились. Но главное, всю необходимую информацию я узнал. «Ты смотри, чтоб потом эта информация двумя полосками на тесте не отобразилась. Двух подравшихся насмерть братьев мне тут не надо». «Ася!» «Что?» «Ты пошляк». «Америку открыл. Ой, в смысле, как так можно? Ты за кого меня держишь, Демидов?» Барбидж — небольшое скопление элитных домов с закрытой и очень хорошо охраняемой территорией. Череп немного подсобил мне, поэтому в поселок нас пропустили без особых проблем. Заунывыч сделал для меня полностью черный костюм, чтобы можно было прятаться в тени. Заходить с ноги и переворачивать все вверх дном крайне опасно, ибо могли подтянуться люди из других домов, а массовой резни в моих планах пока не было. Оглушив двух охранников на входе, я аккуратно перебрался через КПП, а затем приложил о стену сонного приятеля с небольшой винтовкой в руках. Пока все тихо, но... Собаки тут же загомонили в своих вольерах, однако меня это особо не интересовало. По кустам я пробрался к милому двухэтажному домику и только хотел зайти, как услышал чей-то бубнёж и звук шагов. Видимо, охрана начала переживать из-за лая собак. Спрятавшись в тени красивого резного крыльца, я дождался двух здоровенных амбалов. «Чего махножопые затявкали?» — недовольно произнес один из них. «А черт его знает! Надо спросить у Ганкина. Может, жрать хотя...» Договорить второй не успел, ибо я подтянулся и уволок его за ноги прямо под крыльцо, где одним движением оглушил. «Твою ж мать!» — выругался второй, но тут же получил по шее Жекичем и отправился в гости к Морфею. Спрятав тела, я аккуратно зашел в дом. Благо, что камер внутри не было, и можно спокойно передвигаться по коридорам. Заунывыч заботливо стряхнул со стоп снег, и мы отправились дальше. Большая часть охранников тусовались в гостиной. Судя по крикам, смотрели футбол. Аккуратно, чтобы никто не заметил, я начертал конструкт и начал медленно ограничивать каждому из них кислород. В таком виде ребята пролежат как минимум 2 часа, а то и дольше. В общем, времени на серьезный разговор у меня будет достаточно. Как только ребятки сладко прикорнули на диванчике перед телевизором, я отправился искать остальных. Одному бедолаге не повезло. Его настигла Жекич прямо на горшке. Еще двоих я застал за вынесением женского тела. «Вот жесть!» — тихо прошептала Хихаль. Ограничив охранником кислород, я аккуратно подобрался к девчонке и пощупал пульс. Слабый, но главное, что вообще есть. Дальше пришлось делать все очень быстро, как нас учили на парах. Просканировал, выявил наиболее опасные участки и начал с них. У бедолаги было сотрясение мозга, обширные гематомы по всему телу и несколько приличных ран на спине. Судя по отметинам, это был хлыст для лошадей. Я нередко сталкивался с людской жестокостью. Скажу больше, человек — один из немногих разумных существ в мультивселенной, который способен получать удовольствие от жестокости, причем неважно, какой она будет — физическое или ментальное, в ход идет все. И ладно, если речь о безобидных шлепках или легком удушении во время брачных игрищ, но тут же явно нанесение серьезного вреда человеку. И что-то я сильно сомневаюсь, что жертва дала на это согласие. Вылечив основные повреждения, я оттащил бедолагу и уложил на небольшой коридорный диванчик. Пускай пока тут полежит. Уверен, что к моменту, когда я закончу, она уже очнется. Судя по моим подсчетам и информации от Оксаны, осталось еще четверо. «Да чтоб тебя!» «О, вот один из них!» «Гном, шмель, ответьте!» «Чертовы рации, опять ни хрена не работают!» «Зато Жекич работает всегда!» Свист воздуха, и очередной здоровый бугай отправился смотреть сладкие сны. Трое сидело в комнатушке рядом с хоромами Виктора. Оттуда сейчас разносились не самые приятные звуки. Судя по всему, мальчишка опять кого-то бил. Надо поторопиться. Отключив оставшиеся тройки игроков воздух, я раскрыл дверь в хоромы и, ах, был невероятно шокирован. Кто в своем уме догадался сделать тут такой ремонт? Вся комната украшена красными шторами, которые сильно контрастировали с черным полом. В углу красовалась здоровенная двуспальная кровать с балдахином. В центре темный кофейный столик из темного хрусталя. На столешнице какой-то странный белый порошок и несколько пластиковых карт. Но основное действие происходило с другой стороны комнаты. Там прямо к стене была прикована еще одна девица. Правда, вид у нее был в разы лучше, чем у предыдущей. Рот был заклеен серебристым куском изоленты, руки и ноги связаны окровавленными канатами. Жуткое зрелище. И девчонке явно не нравилось, что тут происходило. Сам виновник торжества, ладно сложенный высокий брюнет в шелковом халате, был так увлечен своей жертвой, что даже не заметил меня. «Будешь молить, чтобы я продолжил», — злорадно урчал он, попивая красное вино из бокала. «Я покажу тебе все аспекты истинного гедонизма. Нужно отринуть жалкую плоть, чтобы наш дух восторжествовал». «У-у, как тут все запущено. Видимо, у Виктора и правда не все дома». «Прошу прощения». Я решил привлечь внимание к своей персоне. «А?» Садист повернулся и с непониманием посмотрел на меня. «Для администратора слишком рано. Мои рабыни все еще в сознании». «О, неужели?» Мощный поток воздуха пригвоздил Виктора к креслу. Удар получился настолько резким, что все содержимое бокала тут же оказалось на дорогом шелковом халате. «Покушение? Да ладно!» — усмехнулся Виктор и, отбросив бокал, вытащил из кармана пульт с красной кнопкой. «Уж не знаю, как ты прошел мимо моих ребят, но сейчас они быстро с тобой разберу...» «К чему слова?» Активировав предвидение, я мгновенно подлетел к Виктору и вывернул его руку с пультом. «Когда уже и так все ясно». Садист несколько секунд смотрел на свою неестественно вывернутую ладонь, а затем истошно завопил. «Нет, ну а что ты хотел? Я тоже хочу показать тебе все аспекты истинного гедонизма. Ты ж сказал, что нужно отринуть жалкую плоть, чтобы наш дух восторжествовал, да?» «Охрана!» — заверещал садист с ужасом, глядя на меня. «Убейте его! Убейте!» «Да-да, парни, убейте меня! Убейте!» Передразнивая Виктора, ответил я. Старался максимально издевательски, но эмулятор голоса все равно превратил мою пародию в пафосный говор суперзлодея из любимых боевиков Толика. «Так где твои ребята?» «Что ты с ними сделал?» «О, тебе лучше не знать», — хмыкнул я и, схватив парня за вторую руку, выдернул кость из плечевого сустава. Опять эти жуткие доли секунды тишины, пока нервная система донесет до мозга, что с телом творится какая-то дичь, и... Крики вновь озарили комнату. Бедолага, что все это время наблюдала за нами со стены, уже попрощалась с жизнью. Наверняка думала, что я убью ее как свидетеля. «Чего тебе надо?» — всхлипывая, выдохнул Виктор. «Деньги? Так они в сейфе. Забирай и вали к чертовой матери!» «Знаешь, Витя...» Я присел на подлокотник кресла, а затем всёк мощный подзатыльник, от которого садист кубарем скатился на пол. «Есть два вида зла. Зло необходимое и зло, которое совершается просто так, от нечего делать. И ты, приятель, второй вариант. Скажи, эта девушка дала тебе согласие на физическое истязание?» «Дала!» — взвыл Витя, пытаясь отползти от меня. «Правда?» Я вопросительно посмотрел на бедолагу на стене. Та отрицательно замотала головой и начала мычать. «Витя, сдается мне, что ты врешь». Подлетев к нему, я одним ударом раздробил его правую коленную чашечку. Ух, и ор стоял. Но мне от этого было даже приятно. Возможно, в душе я тоже был тем еще садистом, особенно когда речь заходила про наказание провинившихся говнюков. Не знаю. Наверное, еще с Бастиона профессиональная деформация осталась. «Я не люблю, когда мне врут, Витя», — холодно произнес я и, схватив садиста за волосы, потащил обратно к креслу. «Скажи, что ты хотел сделать с той девчонкой, которую вынесли в коридор несколько минут назад? Ты ж хотел отправить ее в госпиталь?» «Да», — заныл Виктор и согнулся пополам. «Что тебе надо?» «Ты хотел выбросить ее на мороз. А еще лучше прямо в реку. Никто бы не стал потом искать бедолагу, верно? Ты же умный. Ты отлично подбираешь себе жертв, да?» «Я не хотел ее убивать». «Ну так уж вышло, да? Типа ничего личного». Хрустнула вторая коленная чашечка. Дождавшись, когда неистовый крик прекратится, я продолжил. «О, знаешь, кажется, я начинаю тебя понимать. Это так здорово, когда твоя жертва совершенно беспомощна, да?» «Возьми деньги. Возьми оставшийся первый. Там на чердаке еще есть 2 килограмма чистого, но умоляю, оставь меня в покое. Я простой аристократ. Да, у меня есть неприятные увлечения, но я никогда не делал ничего плохого». «Я вижу», — усмехнулся я, а затем 3 ударами разворотил Виктору все ребра. «Вот так ты ничего плохого не делаешь. Мучаешь тут людей, а затем убиваешь их». «Фактически», — сплюнув кровь, выдохнул садист. «Они умирают от холода». «Ну, конечно. Как я сразу не понял». Я присел на корточки и пошлепал ублюдка по щеке. «Очнись! Я еще с тобой не наигрался. Я хочу, чтобы ты почувствовал себя на ее месте. Знаешь, это такая психологическая терапия». «Я расскажу родителям. С тебя 3 шкуры спустят, из тех, на кого ты работаешь, урод!» — прохрипел Виктор, выпуская изо рта кровавую слюну себе на халат. «А ты знаешь, кто я?» «Узнаю. С моими связями это очень просто». «Хорошо. Ты меня убедил». Я подставил ладони к его посиневшей груди и начал лечить переломы с гематомами. «Сейчас будет немного больно. Ну, как и всегда во время целебной магии». «Ха! Твою мать! Осторожнее!» — завопил садист, дергая переломанными конечностями. «Вот правильно. Лечи. И, может быть, тогда я пощажу твою жалкую жизнь». «Я очень на это рассчитываю», — максимально серьезным тоном ответил я. Спустя 3 минуты весь издергавшийся от боли Волков уже стоял на ногах и недовольно смотрел на свой окровавленный халат. «А ты профессионал. Хорошо работаешь, но я дам в 2 раза больше твоего нанимателя. А еще ты уйдешь из банды и будешь служить мне. Я золочу тебя. Станешь моим личным охранником. Как тебе такое, а? Выгодное предложение». «Так ты согласен, да?» Виктор закурил папиросу и протянул мне руку. «Правильно. Сила у того, у кого есть связи и деньги. А у моего дома этого добра навалом. Только скажи, кто твой хозяин и в какой ты банде. Уж больно хорошо натренировали бесхозного феномена». «Я из банды, ты будешь страдать его», — усмехнулся я и, схватившись за ладонь садиста, переломал ему все пальцы. Виктор вновь заверещал и выронил сигарету прямо себе на ногу. «Ты думал, что мне нужны деньги?» «Урод! Ты обманул меня!» «Нет! Просто хочу, чтобы ты еще раз испытал высший пик наслаждения!» Размахнувшись, я вновь раздробил садисту коленную чашечку. А затем, невзирая на крики, начал ломать пальцы. Затем кисти рук, вытаскивать кости из суставов. На этот раз я превзошел самого себя и умудрился филигранно сломать ключицу ублюдка сразу в 3 местах. Бедолагу затрясло от шока. Но мне это только на руку. Знаешь, я верю, что у каждого, даже у самого конченного мерзавца, есть право на 2-й шанс. И я готов предоставить тебе его. Вопрос только, готов ли ты этот шанс принять. «Что ты хочешь?» — трясущимися губами прошептал он. «Ты сегодня же напишешь официальный отказ от Марии Слуцкой и сообщишь ей об этом в крайне деликатном виде». «Что? Так все дело в этой дойной коро...» Договорить он не успел, ибо мой кулак вежливо попросил Виктора выражаться чуть скромнее. «Я понял, я все сделаю». «Хороший мальчик. И учти, человек не рождается монстром, он им становится. Из-за людей или окружающей среды, а иногда и от обоих факторов сразу. Знаешь, в чем главное отличие человека от монстра? Человеку есть что терять, поэтому лучше держать язык за зубами. Иначе монстр придет к тебе, и ты будешь умирать очень мучительной смертью. Ты это прекрасно понимаешь. А еще такие, как ты, дико воняют. Поэтому если будешь вести себя плохо, то я очень быстро найду тебя». «Я понял. Не нужна мне эта Слуцкая». «Будешь писать при мне. Я должен проконтролировать. Давай я немного помогу тебе». Я схватил садиста за переломанную руку и потащил к столику. Виктор больше не мог кричать. Он лишь неистово хрипел сиплым голосом. «О, ты не можешь печатать переломанными руками. Какая жалость. Восстановлю только указательное. Думаю, справишься». Усмехнулся я и пододвинул к Виктору новенькую мобильную ЭВМ, которая валялась на диване без дела. «И не вздумай шутить или звать на помощь. Не думаю, что ты хочешь раньше времени угодить к праотцам». «Никак нет», — выдохнул он. «Вот и славно. Всегда люблю работать с адекватными клиентами», — злобно проурчал я и похлопал садиста по плечу. «Упс, забыл про твою ключицу, приятель». Хоромы вновь заполнились сиплыми криками. 2 пострадавших бедолаг пришлось отключить и отправить в госпиталь. Благо, что череп опять помог и подогнал машину с водителем, чтобы нас потом не спалили. А Виктору я вылечил еще 2 пальца. На этот раз больших, чтобы он мог всем показывать лайк. Это важно в современном мире. И, конечно же, ночное приключение не прошло бесследно для моего организма. Я вообще не выспался и даже не понял суть сообщения от Шанго, что она кого-то там поймала. Толик уже 5 минут долбился ко мне в комнату, а я все сидел со спущенными штанами и пытался собраться с мыслями. «Надо идти на тренировку», — звучало у меня в голове. «Надо идти на тренировку». В итоге влетевшая в окно злого приняла человеческий облик и повела меня к умывальнику. «Вот так». Она заботливо помогла мне умыться и почистить зубы. «Молодец. Ночные дела, я все понимаю. Такова уж наша боевая жизнь, но дисциплину никто не отменял». «Ого», — выдохнул я, сплюнув остатки зубной пасты. «Одно радовало. Хоть у Шанго отосплюсь как следует. Хотя было подозрение, что, как назло, проснусь в 7 утра и не смогу больше заснуть. Этакое мерзкое правило, когда у тебя один единственный день для того, чтобы выспаться. А тренировка прошла без проблем». Я даже смог немного взбодриться. Правда, все шушукались про предстоящий бал и кто в каком наряде пойдет, и, главное, кто с кем договорился. Этакое хвастовство, но ничего нового. Однако самое интересное началось уже после тренировки. Как раз, когда мы с Толиком возвращались обратно в общежитие. «Удерживать заряд во время трансформации. И тут до меня дошло. А что, если сделать аналог клетки Фарадея?» Глаза брата светились, но лично я слышал его фразы через одну. Невыспавшийся мозг все никак не хотел воспринимать информацию в полном объеме. «Отличная идея», — сонно зевнув, ответил я. «Ты посчитаешь?» «Конечно, посчитаю. Сейчас поговорю с дедушкой на эту тему», — радостно произнес Толик. «Ой, Володя, осторожнее!» Но было слишком поздно. Машуня на дикой скорости врезалась в меня и, крепко стиснув, опрокинула в сугроб. Внезапный удар мгновенно пробудил мой организм. «Да что с тобой такое?» — недовольно выдохнул я. «Ты... это же ты его заставил!» Машуня выглядела такой заплаканно счастливой. «Это же все ты, да?» «Не понимаю, о чем ты?» — проворчал я, пытаясь подняться. «Виктор, он прислал письмо с отказом. Теперь я официально свободна, представляешь?» Рэперистка начала целовать меня по всему лицу мокрыми от слез губами. «Володь, я тебя...» «Никому я ничего не делал», — злобно ответил я. «Не приставай ко мне». «Да я все понимаю», — тихо прошептала она. «Просто мой ангел-хранитель подсуетился, и поэтому я не могу держать все в себе. Я тебя люблю, Володь». С этими словами Машуня нагло вцепилась в мои губы. «Да сколько можно? Я что? Какая-то общая вещь!» «О, госпожа Слуцкая и Владимир Аркадьевич опять лобызаются у всех на виду!» Хищно облизнувшись, воскликнула Рита и щелкнула нас на дорогущий широкоугольный фотоаппарат. «Это будет на первой полосе. Влюбленная пара демонстрирует всем, как нужно показывать чувства. Не надо стесняться. Моя рука в твоей руке. Мы можем начать одновременно, или я поддержу тебя после. Ты со мной или нет, и еще 100 тысяч пафосных заголовков. Ху-ху-ху!» «Ах ты ж мелкая!» Злобно прорычал я и хотел подняться, но у Машуни окончательно сорвала крышу, поэтому она продолжала ласково прижиматься ко мне. «Рита, ну ты чего?» Возмутилась подоспевшая на помощь Люси. «Отстань от влюбленных. Это дело только их двоих!» «И школьного инспектора!» — нахухлился толстый писец, высунувший заснеженную мордочку из сугроба. «Ребятки, ну я все понимаю. Ну можно же как-то не на улице хотя бы. А насчет газеты идея хорошая. Подогреет интерес к будущему балу, но будьте осторожны, а то фан-клуб Демидова может устроить диверсию». «От небольшой диверсии всем будет только веселее», — злобно хихикнула Рита и быстро убежала в сторону своего общежития. «Ну, Володька», — усмехнулась Хихаль. «Ну, мужик, до сих пор удивлена, как ты носишь там такую тяжесть? Хотя, если снимок появится в газете, госпожа Долгорукова облегчит твой организм. Хе-хе-хе». «Вот недаром, говорят, сделал добро — беги. Даже страшно представить, что Машуня может учудить на сегодняшнем балу».